Глава 36. Сначала я услышала скрип веревки. Деревья позади него стояли темные. Тихий ветерок колыхал ветви, и листья трепетали. Вот только за спиной Тесея покачивалось и что-то еще, выделяясь на фоне деревьев. Он вытянул руку, хотел остановить меня, но я двинулась вперед, как во сне. Лицо ее опухло, почернело. Я резко отвернулась, едва осознав, что вижу. Но отпечаток этого безжалостного образа. Сестра, застывшая в кольцах удавки, свесившейся с ветви, остался перед глазами. «Ипполит», — простонал Тесей. «В записке сказано «Ипполит». «Сними ее», — прошептала я. Отяжелевшее тело Федры так тошнотворно раскачивалось, не было сил это вынести. «Мой сын», — сказал Тесей, — «он это сделал». Краем глаза я заметила, что к нам подходят молодые мужчины, наверное, конюхи, но без Ипполита. «Снимите ее», — повторила я. Я видела, как они передернулись, замерли на миг, потрясенные. А потом один нащупал нож у бедра, шагнул к деревьям, другие за ним. Я на них не смотрела. Тесей ходил взад-вперед, запустив руки в волосы. «О чем ты?» — выдавила я, хоть нахлынувший черный ужас засасывал. «Это Ипполит с ней сделал? Как такое может быть?» Он скрежетнул зубами. «Ее письмо. Он там упомянут. Сказано. Ипполит. Моя бедная, чистая Федра не смогла написать, что он с ней сделал. Но я-то знаю». Веревка перестала скрипеть. Пересилив себя, я посмотрела туда. С осторожностью, за которую я возблагодарила их в этом кошмаре, конюхи взяли ее тело и бережно уложили на землю. А срезанная веревка жутко колыхалась на ветру. «Что ты знаешь?» — проговорила я чуть слышно. «Знаю, что делают мужчины», — ответил он мрачно. Я велела себе развернуть письмо, велела руке не дрожать, пока всматривалась в написанное Федрой наспех. Петли и закорючки ее девичьего почерка. Здесь написано, написано только его имя. Не сказано, что он ей вред причинил. Тесей замотал головой. Ярость, разгоравшаяся в его глазах, сжигала отчаяние. Она не смогла этого написать. Не смогла назвать его поступка. Но он наверняка это сделал. Иначе из-за чего? Из-за чего? Я опустила голову. Не хотела ее выдавать, но и позволить Тесею считать сына чудовищем не могла. «Она любила его», — прошептала я. «А он ее, по-моему, нет». И так ей видно и сказал. Вот и все. Я закрыла глаза, не хотела видеть, как он это воспримет. «Ха!» — выплюнул Тесей. И я изумленно раскрыла глаза. «Ариадна, ты не знаешь мужчин. Конечно, он ее обесчестил, выгнал ее душу из тела. Иначе она бы так не поступила. Я уверен». Мог он быть прав. Вдруг Федра сказала Ипполиту о своей любви, а он решил, что значит ему теперь все можно. Мог он лишь для виду принять обет целомудрия. Ведь и отец Ипполита лгал, заставляя женщин верить в свое благородство. А на самом-то деле подо всем этим скрывалось бешеное животное. Может, Федра передумала, хотела уйти, испытав к нему отвращение. Да только он не дал. Нет, вспоминая рассказы Федры об Ипполите, я не могла в это поверить. Никак не могла увязать образ застенчивого юноши, с которым так ненадолго повстречалась, с обвинениями Тесея, и опасалась, что он судит о сыне по себе. «Тесей, твой сын на тебя не похож». Меня не волновало, что слова эти звучат жестоко. «Нет в письме Федры подтверждения твоим догадкам. Говорю тебе, она его любила и сегодня собиралась ему об этом сказать». «Значит, он воспринял это как призыв», — рявкнул Тесей. «Да почему?» — закричала я. «Разве твой сын похищал когда-нибудь женщин, уволакивал насильно, а потом уходил, не оглядываясь назад, оставляя после себя одни обломки? Он у матери учился, а не у отца». Тесей помотал головой. «Не поумнела ты с тех пор, как оставил тебя на Наксосе». Моя ярость даже достигла пика, и я радовалась. Все лучше, чем погружаться в черную дыру, которая разверзлась во мне при виде повешенной Федры. «Это ты не поумнел», — прошипела я. «Ничего вокруг себя не видишь. Федра столько лет страдала рядом с тобой. А я рада, что ты от меня убежал. Лучше сгнить на том берегу, чем твоей женой сделаться. Об одном жалею. Ее не смогла уберечь». Тесей подошел ко мне размашисто. Я подумала, даже ударит. Но он оттолкнул меня и помчался куда-то со всех ног. Мимо тела Федры, прочь от нас всех. Конюхи смотрели на меня во все глаза. Тот, что отрезал веревку, открыл было рот, хотел заговорить, но, видно, слов не нашел. «Отнесете ее во дворец?» — спросила я. Голос мой ослаб, лицо горело. Молодой конюх шагнул вперед, будто хотел меня утешить, но потом передумал. «Отнесем», — пообещал. «Но Тесей...» «Предупредите Ипполита», — сказала я бесстрастно. «Объясните, что отец о нем думает. Убедите его бежать». На лице конюха отпечатался ужас. «Ипполит на берегу, скачет верхом», — сказал он. «Где этот берег?» — спросила я. Но прежде чем он ответил, поняла и сама. «Там, куда Тесей направился». Юноша стиснул ладони. Он был примерно тех же лет, что Федра, оставленная мною на Крите, немногим старше. «Заберите ее тело», — сказала я ему и снова кинулась бежать. Тяжелые капли дождя уже падали с неба, окрасившегося теперь в болезненный, мертвенно-желтый цвет. Земля затряслась под моими топочущими ногами. Скалы исторгли жуткий грохот, когда я выбежала на пустынный песчаный простор под страшными небесами. Вдалеке увидела светловолосую фигуру на коне. Огромное животное в испуге неслось вперед, скакало, не слушаясь поводьев, прямо к Тесею, а тот стоял посреди берега, простирая руки к морю. «Посейдон, могучий отец!» — взывал он, перекрикивая ревущие волны. «Отомсти за мою невинную жену! Покарай моего внебрачного сына за гнусное преступление, за разврат!» Кипящее море вздулось, будто внемли его молитве. Обезумевший жеребец неистово, пронзительно ржал, колотил копытами в песок и был уже близко. Я видела его забрызганную пеной морду и дикий страх в глазах Ипполита, натянувшего вожжи. «Прекрати, Тесей!» — истошно завопила я, что было мочи, и почувствовала вкус крови во рту. «Ты не прав, Тесей! Не делай этого!» Но я опоздала. Охваченный безрассудной жаждой мести, он был уже недосягаем. В тусклой мгле, за спиной юного всадника, На перепуганном до смерти коне вздымалась волна. Огромная стена зеленой воды. Она обрушилась на них, сбила жеребца с ног, и всадник с конем завертелись в бурлящей толще. Замелькали изломанные ноги, руки. Волна докатилась до меня, обдала лодыжки шипящей пеной, такая ошеломляюще холодная. Мощная, она и Тесея опрокинула на землю. Но когда море втянуло волну обратно, он поднялся и сидел теперь, тяжело дыша, на блестящем песке. Изломанное тело Ипполита, намертво запутавшегося в кожаных шнурах поводьев, лежало на берегу, тело коня неподалеку. Под ними расползалось темное пятно. Тучи расступились, затихла земля. Гнев Посейдона истратился. Лишь несколько часов назад я обнимала Федру, несгибаемую, неуступчивую, а все же полную жизни и решимости. Что переменилось в ней? И страсть ее, и жизненные силы иссякли в петлях удавки, ею же и затянутой на собственной шее. Что произошло на самом деле? Поступил ли Ипполит согласно догадкам Тесея, оказавшись не лучше отца, грабителя и обманщика, вечно ищущего поживы? Или просто-напросто отказал ей, как я и предрекала? Что бы ни случилось между ними, вместе с ними и умерла. Тесея сидел неподвижно, глаз не сводя с искалеченного сына. Так я его и оставила. Слов не осталось, нам больше не о чем было говорить. Во дворце кипела молчаливая работа. Женщины уже омывали тело сестры, натирали маслами, готовя к погребению. Непролитые слезы жгли глаза. Исцарапанное горло пересохло, но я все-таки прохрипела отрывисто, что Ипполит тоже погиб. Я опустила голову, чтобы не видеть их лиц. Обняла сына и затряслась от рыданий, дать волю которым никак не могла. Я хотела покинуть дворец, пока Тесей не вернулся. Ночевать в Афинах не собиралась. Не помню, что делала на обратном пути. В подзвездном безмолвии. Хотела лишь поскорее оказаться дома. А еще больше — и вовсе его не покидать. Когда мы причалили к Наксосу, не поднимала головы. Не было сил смотреть в лицо Дионису и увидеть укор. Или того хуже — напоминание. Предупреждал ведь он, что это путешествие принесет одну лишь беду. Я ощутила родную тяжесть его тела, родной изгиб плеча, прижавшегося к моему, его руку на спине. И все равно не подняла головы. Хотела, чтобы мир стал прежним, каким был до приезда Федры, пока я не знала ничего, совсем ничего. Он молча шел рядом. Когда Таврапол зашевелился, начал плакать и корчиться, взял его и утешил. Обнимал меня одной рукой, но говорить не вынуждал, пока я, наконец, сама не обратила к нему лицо. Таким он был знакомым, не изменился ничуть. Ничего в его глазах не осталось от дикого лесного бога, ни искорки. Только тепло, любовь и заботу я видела в них. Тут слезы и пролились, наконец, и мучительные рыдания долго еще сотрясали мое тело и выдавливали воздух из груди.